Нам любовь сумела стать послушной, наяву включать мы научились сны. Можно каждому настроить чувства, отыскать в любом всю красоту весны. Будет зима снежной, но не жалей о ней. Будет рассвет нежный на миллиарды дней. Есть лишь одна тайна, что нас влечет в другом. Может быть, в нем сами свой же портрет найдем. Наивные песни о светлой любви слагал весь свет. Но время пришло, к тем чувствам секрет науки известен. Но есть одна тайна, нельзя исключить, что с древних лет любили всегда мы только себя, ища понимание. Сумели сделать сказкой, что вокруг цветет и озаряет нас. Дал прогресс нам неземное счастье, сохранив нам, не утопив мир наш. Там за чертой нежной видел я всех в себе, но тишине снежной стоит ли верить мне? Сколько их там верят, паре минут в том сне, словно иной берег жизни достался мне. Наивные песни о светлой любви слагал весь свет. Она уже в нас, и каждый рассвет прекрасен и честен. Но есть одна тайна, не любим ли мы одних себя? Под видом других, кто понял тебя, проверить бы славно.